США, Вашингтон, разрушенный бункер под Белым домом. Он оказался прав. Связи и электричества не было. Основной центр кризисного управления находился в другом помещении на этом же уровне бункера. Этот зал предназначался для совещаний. Здесь были экраны, компьютеры, микрофоны, небольшой пульт, за которым могли разместиться операторы, чтобы передавать принятые за этим столом решения дальше по команде. И все. Узла связи здесь не было. Он находился где-то рядом, вероятно, за стеной. Но добраться до него не было возможности. Да и имело ли это смысл? Ведь электромагнитный импульс мог выжечь и его. Богарт посмотрел на искореженную дверь. Он только что заткнул образовавшуюся в ней щель от смещения бронированных плит пиджаком, который снял с помощника. Поэтому едкий дым в зал больше не проникал. Сейчас надо основательно осмотреться. Собравшись силами, президент поднялся с кресла и направился от мертвого пульта управления к сервировочному столику, чтобы узнать, сколько у него воды и еды. И того, и другого оказалось довольно много. Минералка, соки, печенье, снеки в вакуумной упаковке, конфеты, чай, кофе, сливки. Если экономить, один человек вполне может продержаться месяц, а то и больше. Из нужного в его распоряжении также оказались 5 фонариков и 5 запасных аккумуляторов к ним. Пара аптечек с базовым набором препаратов и 2 портативные рации с гарнитурой вроде тех, что используют агенты секретной службы. Значит, свет на пару часов в сутки ему обеспечен. Головную боль он сможет заглушить таблетками. А в случае, если спасательная команда подберется к нему достаточно близко, может общаться с ними по рации. Еще в одном из стеновых шкафчиков президент нашел стопку блокнотов, на которых обычно участники совещаний делают пометки, а также кучу ручек, карандашей и всякой другой мелкой канцелярии. Он долго смотрел то на бумагу, то на карандаши, затем взял пару блокнотов, ручку и положил на стол. Богарт решил писать. В те редкие часы, когда он будет пользоваться фонариком, он будет писать послание гражданам США. Возможно, последнее послание в его жизни. Отсюда, из душного мрачного подземелья, он обратится к стране. Эти строки войдут в историю. Они станут в один ряд с Декларацией независимости. Его рукопись поразит всех глубиной мысли. Ее будут изучать совсем маленькие дети и умудренные опытом профессоры. Возможно, когда его найдут и поднимут на поверхность, страна уже станет другой. Но написанные им строки должны будут напомнить о величии Америки, о ее исключительности и о... До боли закусив губу, президент резко тряхнул головой, словно стараясь отогнать от себя навязчивое наваждение. О чем он хочет писать потомкам из этой бронированной гробницы? На что собрался тратить свои иссякшие силы и последние искорки разума, пока безумие одиночества не поглотило его? Разве об этом? Разве о величии и исключительности? Горло подкатил жесткий комок. Богарт посмотрел на чистый лист бумаги, который пересекал яркий луч от лежащего рядом фонаря, и почувствовал, как по щекам покатились слезы. Какое к черту величие! Какая исключительность! Сумасшедший араб, иракский недобиток, одним ударом уничтожил половину восточного побережья самой мощной державы в мире. Сколько там наверху погибло? Миллионы. Сколько разрушено из того, что Америка создавала на протяжении столетий? Что теперь будет с экономикой, со страной, которая и так шаталась от любого дуновения геополитического ветра? Неужели это конец? Отвернувшись в темноту от нестерпимо яркого листа бумаги, Богарт тихонько застонал. «Ну нахрена, нахрена мы полезли в этот гребаный Ирак? Что мы там забыли? Кому что хотели доказать? Потратили триллионы, угробили и искалечили десятки тысяч жизней американцев, чтобы через 20 лет с позором вывести войска под хохот врагов и хихиканье союзников. А теперь вот эта ужасная катастрофа, как отравленное копье, прилетевшее из прошлого, жестокая расплата за тупость и амбиции политиков, развязавших ту бессмысленную войну. Нет. Он будет писать не о величии и исключительности Америки. Его послание будет предостережением следующим поколениям, чтобы уберечь их от глупости и высокомерия, которую демонстрировали те, кто правил страной до них. США – всего лишь клочок земли, который белые поселенцы когда-то забрали у коренных народов, при этом почти полностью их истребив, как инвазивный вид, как полчища заморской саранчи. Мы пришли на их континент, захватили его, уничтожив их уклад жизни, природу, культуру. На планете есть цивилизации на тысячи лет старше американской. Значит, на тысячи лет мудрее и опытнее, терпеливее и жизнеспособнее. Они процветали и приходили в упадок, когда европейские предки белых американцев еще только учились плавить металл. А теперь мы, возомнив себя хозяевами жизни, полезли к ним с нашими ценностями. Чтобы получить вот это... Богарт поднял глаза к потолку и, прерывисто вздохнув, взялся за ручку. Все. Хватит этого безумия. Надо вырвать сознание американцев из порочной парадигмы ложных ценностей и созданных ими самими мифов и иллюзий. Перо коснулось бумаги, и Богарт написал первую строку. Ложь. Американцы, все, что вам все время вбивали в головы, все, во что вы верили до сих пор, было ложью. Это говорю я вам. Ник Богарт, вероятно, последний президент Соединенных Штатов Америки.